Глава 12. Рокот двигателя «Сиренити» стих, и на складе воцарилась тишина. Через несколько минут крышка одного из четырех больших контейнеров приоткрылась. В щели показалась пара глаз. Мэл осторожно осмотрел территорию склада и решил, что опасности нет. Это была самая рискованная часть плана. Мэл исходил из того, что бдительный не настолько бдителен, как можно было подумать, исходя из названия. Но если он ошибся... Ну, тогда он, скорее всего, до последней секунды не услышит ракет, которые прилетят из космоса. Раздастся короткий пронзительный вой, все вокруг содрогнется, словно бог решил топнуть ногой, а затем небытие. Мэл вылез из ящика и замер, разминая затекшие конечности и скрюченный позвоночник. Затем он подошел к ближайшему из больших контейнеров и постучал по крышке. Из контейнера вылезла Зои. Джейн и Саймон последовали их примеру. Каждый из них, как и Мэл, одет был во множество слоев одежды, заплатанной и рваной. Головы они обмотали кусками ткани, игравшими роль шарфов. Другие куски ткани выполняли функцию перчаток. Приблизительно так одевались все заключенные на Тате. Тюремные комбинезоны считались еще одной статьей расходов, без которой корпорация «Синее солнце» решила обойтись. Они заново уложили содержимое ящиков, в которых лежали большие упаковки протеиновых батончиков, и вернули крышки на место. «Больше торчать здесь нельзя», — сказала Зои. «Нужно уходить». Они вынырнули из-под навеса и направились к двери. Мэл потянул за ручку и отодвинул задвижную дверь настолько, чтобы они могли проскочить в щель по одному. Сам он вышел последним и закрыл за собой дверь. Он бросил взгляд на большое невысокое здание из серых шлакобетонных блоков, стоявшее в полумиле от склада. Исправительное учреждение номер 23. То самое, куда, судя по информации, полученной из баз данных Альянса, отправили доктора Вена. К зданию вела тропа. Вдоль нее, на случай тумана или метели, были расставлены ярко-оранжевые флажки. Насколько мог понять Мэл, из здания еще никто не вышел. Но это не означало, что он и его товарищи не должны поторапливаться. Им нужно было где-то спрятаться. Пока что все шло по плану. Следовало предполагать, что бдительный будет постоянно следить за «Сиренити» от момента, когда корабль войдет в атмосферу, до приземления на складе и последующего взлета. Легенда о том, что корабль принадлежит «Лямур Лайнс», сработала, но командор Левайн, похоже, отличалась осторожностью, и с ее стороны было бы глупо не поместить «Сиренити» под наблюдение. Действия «Сиренити» на складе не должны были вызвать подозрений, ведь ее команда просто выгрузила контейнеры и сложила их под навесом на погрузочной платформе. Именно там они и должны были находиться, и, что более важно, именно там их не было видно из космоса. Навес закрывал их от камер корвета. В идеальном сценарии бдительный теперь должен был прекратить наблюдение за складом и его окрестностями. Но, с другой стороны, в действительно идеальном сценарии «Сиренити» вообще бы не встретился с бдительным. Мэл учел, что они могут наткнуться на один из корветов, но это определенно осложнило задачу. Он заметил в паре сотни метров сосновую рощу. Не идеальное укрытие, но сойдет. Он показал на нее остальным, и они, прогибаясь, побежали туда. Добравшись до рощи, они уселись под заснеженными ветвями и стали ждать. И ждать. И ждать. «А зачем мы вообще это делаем?» — прорычал Джейн. «Джейн, это называется скрытое проникновение», — ответил Мэл, не сводя взгляда с исправительного учреждения номер 23. «По-моему, это называется «отморозим себе хрен». «Говори за себя», — сказала Зои. «У нас даже пушек нет», — продолжал Джейн. «И ты знаешь почему». «Мы пытаемся выдать себя за заключенных, а у них нет пушек». «Видишь, значит, ты все-таки слушал меня, когда излагал план». Пусть никто не говорит, что ты не умеешь усваивать информацию. Но у нас вообще ничего нет, даже ножа. Слушай, ты так и будешь все время рыдать, словно младенец? — просил Мэл. От Дока я этого ожидал, но только не от тебя. Не обижайся, Док. Нет, это было немного обидно, — ответил Саймон. Я бы тоже сейчас рыдал, но мне тяжело шевелить губами. Они подождали, еще дрожа от холода. Время от времени с сосновой ветки тек ручеек снега. Солнце садилось. «Оттуда хоть кто-нибудь выйдет?» — нетерпеливо спросил Джейн. «Дай им шанс», — сказал Мэл. «Сейчас они наверняка готовятся, собираются. «Джейн, мы с самого начала знали, что нам долго придется так прятаться», — сказала Зоя. «Тебя не должно это удивлять. Заткнись и терпи». «Но никто не сказал, сколько нужно ждать», — возразил Джейн. «Столько, сколько нужно», — отрезал Мел. «А теперь, пожалуйста, Тьян-Я, заткни пасть». Они подождали еще, с огромным трудом сдерживая дрожь. В какой-то момент из-под камня неподалеку выскочил белый зверек, похожий на поссума, но с огромными ушами. Животное село на задние лапы, осторожно понюхало воздух. Его уши, словно антенны радаров, вращались в разных направлениях. «А это что за зверь?» — просил Джейн, выглядывая в животное. Услышав его голос, зверек посмотрел на него и направил уши вперед. «Террафрик», — сказал Саймон. «Терра кто?» «Террафрики — генетически аномальные виды. Они появляются, когда терраформирование идет не так, как задумано». «Ага, я про них слышала», — подтвердила Зоя. «Жуткие гибриды и все такое». «Это противоестественно», — сказал Джейн. «А терраформирование нет?» — спросил Саймон. Круглые черные глаза опоссума террафрика внимательно следили за ними, словно зверь не понимал, как к ним относиться. Вдруг он бросился обратно под камни. Его напугала активность в исправительном учреждении номер 23. Из него вышло 9 человек. Все они были в объемистой, мешковатой термоодежде и поэтому двигались неуклюже, словно глубоко под водой. «У нас гости», — сказал Мел. «Наконец-то, черт побери», — отозвался Джейн. Послышался тихий звук работающего двигателя, и 10-й заключенный выехал из здания на узкой, низкопосаженной машине с открытым верхом — крепыше. Его создатели предполагали, что он станет надежной рабочей лошадкой, которая пригодится в любой ситуации. Но медленный крепыш на гусеничном ходу обладал 2 отличительными признаками. Им было сложно управлять, и он часто ломался. Механики называли его «машина мазохиста», но скотоводы и лесорубы его обожали. Для людей определенного склада капризности и ненадежность крепыша лишь добавляли ему обаяние. Машина тянула за собой поставленный на лыжи прицеп. Остальные 9 заключенных залезли в прицеп, и крепыш пополз по тропе к складу. «Так», — сказал Мел, — «вот он, момент истины».